Глядя в окно, Тайга вела себя так, словно этот бумажный самолетик не имеет к ней никакого отношения, и она не собирается его подбирать. Рюдзи даже мог увидеть, как она выдыхает белый туман. «Мне это совсем не нужно. Какое будущее? Какие увлечения? Кто знает? Кто может увидеть будущее? Ни ты, ни я не можем видеть будущее. Так что прекрати вести себя так, словно ты все понимаешь. На что ты хочешь, чтобы я надеялась? Не похоже, что то, на что я надеюсь, хоть когда-нибудь сбудется. Я только упаду с обрыва и вызову панику, если попытаюсь работать, хотя ничего не могу. Мой разбитый лоб ясно дал мне это понять». Рюдзи не мог опровергнуть злые слова, которые Тайга бросала в него. «Ничто из того, что желаешь, не сбудется». Он чувствовал то же самое, что и Тайга. «Глупо даже думать об этом. Ты можешь сказать мне, чтобы я прекратила говорить такое?» «Не скажу». Услышав слова Рюдзи, Тайга развернулась. «Я думаю так же». Тайга посмотрела на Рюдзи, тот в ответ кивнул. Ее глаза удивленно расширились. Рюдзи продолжил. «Хоть я и не хотел этого говорить, но мы действительно странные. Я беден, ты богата. Хоть мы полные противоположности, мы приходим к одинаковым выводам». «Почему? Как? Разве ты не намереваешься пойти работать?» «Если ты спрашиваешь меня, действительно ли я хочу начать работать, я не могу определенно ответить «да». Возможно, одинокая леди понимает это, потому и говорила мне все эти вещи. Но я действительно в такой ситуации, что у меня нет иного выбора, кроме как пойти работать. Это и должен быть правильный ответ, разве нет?» Это и должно быть мое решение, правда? Теперь, когда Рюдзи излагал свои аргументы вслух, он понял, что это было до нельзя безответственное решение. Неудивительно, что классная руководительница чувствовала себя неуютно. «Наверное, я приготовился отбиваться от всех словами «У меня не было иного выбора, когда потерплю неудачу в будущем». Я думал, что делаю это ради Яска, поэтому это правильное решение». Это способ уйти от ответственности. Похоже, я приготовил себе лазейку для бегства еще до того, как начал двигаться вперед. Ради Яска. Конечно, это реальная причина, но проблема в том, что я думаю о правильном решении, ставя себя в наиболее безопасное положение. Чтобы все, включая меня, думали, Рюдзи Такасу принял правильное решение. Он хороший парень. Я использую правильное решение, которое должно вызвать такие чувства, как прикрытие. По правде говоря, Рюдзи понял, что лишь потерял мужество. Он потерял мужество прямо взглянуть на огромную дыру в своем сердце. И он потерял мужество признать свое ощущение беспомощности и неспособность двигаться куда бы то ни было. Конечно, он не верил, что брошенный им мяч куда-либо долетит. Хоть Рюдзи был таким... Но он не стеснялся страха перед последствиями своих действий, когда отказался от своего будущего под холодным зимним небом. «Это Рюдзи. Ты, должно быть, думаешь, что я совершенно бесполезен, правда? Можешь начать ругать меня. Ругать безжалостно, как ты обычно делаешь». «Ты...» Тайга не стала называть его псом, свиньей, насекомым или чем-то вроде этого. Она лишь опустила взгляд себе под ноги и тихо сказала... «Если ты бесполезен, то кто тогда я?» У карманного тигра, не боящегося ничего в мире, сейчас не было стойки, на которую можно усесться, когда она повернулась к окну. «Ты смотришь вперед, думаешь, как решать свои проблемы. А я? А я даже не могу взглянуть в настоящее». Тайга попыталась проследить взглядом путь бумажного самолетика. Небо чернело, обволакивая город волнами темноты, словно океанский прибой. «Я всегда, всегда, всегда отступалась от себя. Я думала, почему я стала такой? Что мне сделать, чтобы измениться? Есть только одно решение», — сказала Тайга. «Если бы мои родители были обычными родителями, если бы они жили вместе, как обычная пара, если бы моя семья жила вместе в той квартире, где сейчас живу я, как все повернулось бы? Что думаешь?» Тайга отвернулась от Рюдзи и продолжила. «Обычная семья из трех человек живет рядом с тобой. Мы стали одноклассниками в апреле обычным образом. Если бы все было так, что произошло бы?» Тайга постоянно повторяла слово «обычный», смущая Рюдзи. Он задумался. В апреле он был действительно счастлив, потому что оказался в одном классе с Минори Кусиедой. Тогда все думали, что он хулиган, а потом он встретился с Тайгой. «Наверное, ты также положила бы любовное письмо в мою сумку». «Вот как? Может быть, ты и прав». «И затем ты пришла бы и устроила бы отмщение посреди ночи. Как можно быть такой девушкой?» «Ал, не обращай внимания. В любом случае, ты ворвалась бы в мой дом, мы достигли бы какого-нибудь компромисса, а потом ты бы обычно ушла домой». «Обычно. Верно. Если бы ты выросла в обычной семье, ты не стала бы вламываться в мой дом ради мести. И тогда я не смог бы узнать тебя, и ты не смогла бы узнать меня. И, наверное, ты не полюбила бы меня». Конечно, вслух он этого не сказал. Рюдзи подумал это, пытаясь придержать верхнюю панель стойки коленом. Но Тайга... «Для меня лучше было бы обычно». Высказав все, что хотела сказать, Тайга по-прежнему стояла спиной к Рюдзи. «О, нашла!» Словно собираясь пошутить, Тайга выкрикнула необычно бодрым голосом. «Я нашла то, чего хочу! Я хочу обычно влюбиться!» «А?» Бум! Панель едва не выпала из рук Рюдзи. Рюдзи быстро пихнул ее обратно на место, но не мог восстановить свое неровное дыхание. «Что она сейчас сказала? Влюбиться? То есть влюбиться в меня?» Его мозг не мог устоять под ударом слов Тайги. Рюдзи поднял голову и осторожно посмотрел на Тайгу. Его застывшая шея дрожала от смущения. «Тайга, что ты пытаешься сделать? С каким видом ты говоришь мне такие вещи?» «Но...» «Вырасти в очень-очень обычной семье. Стать обычным хорошим ребенком. Обычно встретить кого-нибудь. Обычно влюбиться. Затем обычно... Я хочу влюбиться, как обычный человек. Полюбить кого-то, и чтобы он тоже полюбил меня, и чтобы мы были вместе. Именно так». «Но Тайга...» «Именно так я буду счастлива. Я хочу такие отношения». Похоже, Тайга не имела в виду кого-то определенного. На ее лице застыло выражение муки. «Это неправильное выражение, так ведь?» Рюдзи не мог не возразить. «Почему у тебя такое выражение на лице, когда ты вместе с Рюдзи Такасу, человеком, которого ты любишь?» Плачущий взгляд, слегка приоткрытые губы, болезненное дыхание, сошедшиеся вместе брови. «Почему оно такое?» Рюдзи неожиданно понял, что царапает ногтями стойку, издавая отвратительный звук. Он убрал руку со стойки, посмотрел на Тайгу и оцепенел. Рюдзи неожиданно ощутил какое-то скверное предчувствие, словно увидел черную тень, вставшую прямо перед ним. Он тут же подумал о причине. «Ты же хорошо ладишь со своей матерью. Будет ли ей снова больно, или она будет одинока?» «Почему ты спрашиваешь?» Рюдзи неловко взмахнул руками. «Ты что делаешь?» Тайга раздраженно отпихнула его руки. Он не мог дотронуться до нее. Да даже если бы и мог, у него не было на то причины. Рюдзи хотел лишь узнать правду. Ее отец такой человек, и если она говорит, что хорошо уживается с матерью, почему тогда у нее такое выражение на лице? «Как будто у нее никого нет. Еще в большей степени, чем когда мы встретились». «Мы хорошо уживаемся. Действительно хорошо». «Это правда?» «Мы не живем вместе. Но похоже, что сейчас мы уживаемся лучше, чем ты с Етян». «Я не ссорюсь с Яско». Тайга подняла брови и сказала. «Это так? Приятно слышать». И развернулась, собираясь уходить. «Эй, ты куда? Как насчет формы?» «Домой. На форму плевать». Тайга, не оборачиваясь, покинула комнату для нотаций. Бэнк. Дверь закрылась с громким стуком, снова оставив Рюдзи позади. Протянутая рука была отвергнута, и он теперь остался один. Ему хотелось ступить на снег, что он видел в своих снах. Но ему не хватало мужества погнаться за Тайгой. Хороший ученик Рюдзи должен починить стойку, потом отправиться в учительскую и доложить одинокой леди 30 лет, что Тайга уже ушла домой. Рюдзи вернулся в класс, чтобы собрать вещи, и уже с сумкой отправился в учительскую. Формально то, что Тайга ушла домой, было не его делом, но Рюдзи старался следовать вежливым манерам. «Простите за беспокойство», — сказал Рюдзи и вошел в учительскую. Поскольку уроки уже давно закончились, Все учителя сидели за своими столами, что-то записывая или просто болтая. Звуки разговора, доносящиеся из комнаты для собеседований, были настолько громкими, что их слышал даже Рюдзи, стоящий в дверях. Юрика Игакуба сидела с красной ручкой в руках, похоже, проверяла контрольные. Когда Рюдзи хотел обратиться к ней... «Кайгакуба-сенсей тоже должна поговорить с ней!» Из комнаты для собеседования высунулся куратор и позвал ее первым. Рюдзи отступил на шаг и промолчал. «Кавасима-сан не хочет меня слушать». «Разве она недавно уже не отказала вам?» «О!» Рюдзи непроизвольно распахнул свои демонические глаза, чтобы уничтожить учительскую и устроить революцию в школе. «С этого дня учителем буду я!» «Конечно, такое невозможно». «Оу». Рюдзи был удивлен, увидев Ами позади куратора. Заметив его, Ами слегка приоткрыла рот, но обошлась без обычного приветствия. «А, не так асу ли это?» «Ну и хорошо. Я думаю, вы должны уважать мнение Кавасима-сан». «А, Такасу-кун, где Эсака-сан?» «А, убежала». «А, почему?» «Даже если вы спрашиваете... Извините, но я пойду домой». «Учитель, можно я тоже пойду домой?» «Я иду домой». «А, вы оба! Подождите!» Одинокая классная руководительница взглянула на Рюдзи и Ами, затем уставилась на учителя, который, похоже, хотел что-то сказать Ами, и сказала, не упуская свою красную ручку. «А, Такасу-кун, задержись на минутку. Что же до Кавасима-сан?» «Кагакуба-сенсей!» Донёсся голос из другого угла учительской. Похоже, одинокая леди 30 лет сегодня была особенно популярна. «А, извините, подождите минуточку, ладно?» «Здесь поставщик учебных пособий». «А, верно. Пожалуйста, попросите его подождать». «Нет, ничего, нехорошо». Одинокая леди 30 лет крутила свою красную ручку, которую держала в правой руке, бормоча. Рюдзи заметил, что Ами посмотрела на Кайгакуба уголком глаз. «Эй, Кавасима!» «Кавасима-сан убегает!» Прежде чем побежать к выходу из учительской. Воспользовавшись тем, что внимание всех учителей сосредоточилось на ней, Рюдзи выскользнул следом. «Подожди!» Крикнула сзади одинокая леди 30 лет. «Ни за что!» Рюдзи не собирался тащить Тайгу обратно в школу. Рюдзи и Ами в коридоре перешли на шаг. Хотя они не думали, что учителя погонятся за ними, они поспешно сыпались по лестнице и вырвались к шкафчикам с обувью так, словно участвовали в гонке. Рюдзи чувствовал себя соучастником преступления, так что он подобрал оброненную в спешке туфлю Ами, намереваясь отдать ей. Но первыми словами Ами, которые она сказала Рюдзи после школьной поездки, были: «Что ты делаешь? Ты такой надоедливый! Ты можешь не преследовать меня?» «Ха, как будто я тебя преследую!» «Эй, отдай! Что ты хочешь сделать с моей туфлей? Извращенец!» «Я действительно зол! Как она смеет говорить такие оскорбительные вещи?» Мозг Рюдзи на мгновение опустел, и он непроизвольно швырнул туфлю, которую держал, изо всех сил. «Лети!»